Алло, слушаю. Слышь, алло, ты слышишь? Ты где живешь? Я живу на улице Пушкина, в доме Калатушкина, бля. Да, блядь, в доме Калатушкина. Ну нахуй, я тебя завтра наберу. Так. И мы с тобой увидимся, хорошо? Нет, я с петухами не вижусь, извини, чувак. С кем ты не видишься? С такими петухами, как ты. Да, блядь. А пизда, почему блядь. Нахуй? Потому что ты почему петух. Ты? Да, бля. Ебать ты, блядь, ты пидорас какой-то, блядь. Потом голос слышно, что тебя в жопу ебут. Меня? Нет. Да. Нет. Это неправда. Не говори так. Ладно, хуй с тобой. Ладно, давай задний приводный. Подожди, стой. Черт, стой, ебаный. Подожди, стой, стой, а? Стой, стой, стой. Давай я тебе дам 100 рублей. 100 рублей. И чё? Давай. Ну, а ты мне отсосешь, как твоя мамка. Она, правда, за 50 сосала, а ты за 100 будешь сосать. Да, ну пиздец тебе, еблан. Я ж тебя найду, где ты живешь, как ты живешь. И, блядь, как тебя выцепить. Это за нехуй сделать. Что? Что ты собрался там делать, придурок? Да иди нахуй! Черт задний привет, пиздец тебе!